Глава 4. Виви Сундберг казалось, будто перед нею надгробная плита с именами жертв большой катастрофы. Если бы потерпел крушение самолет или затонул корабль, имена погибших выбили бы на мемориальной доске. Но кто установит мемориальную плиту жителям деревни Хершеваллен, убитым январской ночью 2006 года? Она отодвинула перечень в сторону, посмотрела на свои руки. Ей не удавалось унять дрожь. Руки тряслись. Будь у нее возможность передать дело кому-нибудь другому, она бы ни секунды не колебалась. Ей хотелось работать хорошо, может быть, приобрести известность, но в начальнике полиции она отнюдь не рвалась. Считала себя честолюбивой, но власти не жаждала. Увы, именно сейчас не было никого, кто бы лучше ее мог руководить дознанием. С прокурором Робертсоном ей работалось легко. Тобиас Людвиг, который вот-вот явится в деревню, вернее, свалится с неба, то бишь с вертолета, не может взять ответственность на себя. Он бюрократ, считает деньги. Не желает оплачивать сверхурочный, посылает подчиненных на бессмысленные семинары о том, как не обижаться на издевательскую ругань прохожих. Виви поежилась, снова придвинула к себе список. Эрик Август Андерсон, Вендела Андерсон, Ханс Эверт Андерсон, Эльса Андерсон, Гертруд Андерсон, Виктория Андерсон, Ханс Андрен, Ларс Андрен, Клара Андрен, Сара Андрен, Эльна Андрен, Брита Андрен, Август Андрен, Херман Андрен, Хильда Андрен, Юханес Андрен, Тура Магнуссон, Регина Магнуссон. 18 человек, 3 родственные группы. Виви встала, прошла в комнату, где супруги Хансон шептались, сидя на диване. При ее появлении оба умолкли. «Вы говорили, детей в деревне нет, это верно?» — оба кивнули. «И вы не видели здесь детей в последние дни?» «Иной раз дети, приезжающие в гости, привозят своих детей. Но такое случается редко». Виви Сундберг помедлила, но все-таки продолжила. «К сожалению, среди убитых есть мальчик». Она указала на один из домов. Женщина смотрела на нее во все глаза. «Тоже убит?» «Да. Если вы все написали правильно, то найден он в доме Ханса Эверта и Эльсы Андерсон. Вы уверены, что не знаете, кто он?» Супруги переглянулись, покачали головой. Виви Сундберг встала и опять вышла на кухню. 19-я жертва безымянна. «Он исключение?» — думала она. «Он. Двое в этом доме. Да слабоумная Юлия, которая вообще не ведает о катастрофе. Остальных 18 человек, улегшихся с вечера в своей постели, теперь нет в живых. И мальчик. Только он сюда как-то не вписывается». Она сложила листок, спрятала его в карман и вышла на улицу. С неба падали редкие снежинки, глубокая тишина вокруг, лишь изредка звуки голосов, хлопок двери, лязг каких-то инструментов. Подошел Эрик Худден, очень бледный. Все были бледны. «Где медик?» — спросила Виви Сундберг. «Возле ноги». «Как это?» «В шоке». Сперва бросилась в туалет, потом заплакала. «Но скоро подъедут еще эксперты. С журналистами-то что будем делать? Я поговорю с ними». Она достала из кармана список. «Мальчик без имени. Надо выяснить, кто он. Сделай копии списка, но не раздавай. В голове не укладывается», — вздохнул Эрик Худден. 18 человек. 19. Мальчик там не указан». Она вынула из кармана ручку и подписала внизу «Неизвестный мальчик». Потом замерзшие, недоумевающие журналисты полукругом собрались возле нее на дороге. «Я дам вам короткую информацию», — начала она. «Вы можете задать вопросы, только ответов у нас пока нет. Позднее сегодня же состоится пресс-конференция. Примерно в 18 часов. Единственное, что я могу сообщить, Сегодня ночью здесь произошло несколько очень тяжких преступлений. Это все. Молодая веснушчатая девица подняла руку. Наверное, вы могли бы сказать и побольше? Мы сами догадались, что случилось что-то серьезное, раз вы закрыли доступ в деревню. Виви Сундберг, девушка, была незнакома. Но на ее куртке красовалось название крупной общенациональной газеты. Можете спрашивать сколько угодно. Однако в силу тайны следствия я пока больше ничего сказать не могу. Один из телевизионщиков подсунул Виви микрофон. Этого она знала, видела уже не раз. «Будьте добры, повторите последнюю фразу». Она выполнила просьбу, но когда он открыл рот, собираясь задать следующий вопрос, отвернулась и пошла прочь. Внезапно накатила дурнота. Отойдя в сторону, она несколько раз глубоко вздохнула и вернулась на дорогу, только когда дурнота отступила. В первые годы полицейской службы она как-то раз упала в обморок, когда они с коллегой, зайдя в дом, обнаружили самоубийцу в петле, и ей вовсе не улыбалось повторение инцидента. Женщина, сидевшая на корточках возле ноги, при появлении Виви встала. От мощной лампы в палатке было очень тепло. Виви Сундберг приветственно кивнула и представилась. Валентина Мир говорила с сильным акцентом. Было ей лет 40. Что скажете? «В жизни не видела ничего подобного», — ответила Валентина. «С отрезанными или отрубленными конечностями иной раз сталкиваешься, но это...» «Кто ел эту ногу?» «Скорее всего, понятно, какое-то животное, но здесь есть отметины, которые меня тревожат». «То есть?» «Животные объедают и гложут кости на особый манер. Практически всегда можно сразу сказать, о каком животном идет речь». Подозреваю, что здесь орудовал волк. Однако тебе надо увидеть еще кое-что. Она подняла прозрачный пластиковый пакет, где лежал кожаный сапог. По всей видимости, он был на ноге. Животное, конечно, могло стащить его, чтобы добраться до стопы. Однако шнурки-то завязаны. Вот что меня беспокоит. Виви Сундберг вспомнила, что второй сапог был крепко зашнурован на ноге мертвеца. Мысленно она сверилась со списком. Если список верен, то без ноги остался Ларс Андрен. «Еще что-нибудь можете сказать? Пока слишком рано». «Будьте добры, пойдемте со мной. Я, разумеется, не намерена вмешиваться в вашу работу. Просто мне нужна ваша помощь». Они вылезли из палатки и зашагали к дому, где находился неизвестный мальчик, а вместе с ним, очевидно, Ханс Эверт и Эльса Андерсон. В помещении царило глухое безмолвие. Мальчик лежал в кровати на животе. В маленькой комнате со скошенным потолком. Виви Сундберг стиснула зубы, чтобы не заплакать. Жизнь ребенка, едва начавшись, уже кончилась. Обе молчали. «Не понимаю, как можно совершить такое злодеяние над ребенком», — в конце концов сказала Валентина Мир. «Именно потому, что не понимаем, мы должны приложить все усилия и проникнуть в эту загадку, чтобы по-настоящему разобраться в случившемся». Судмедэксперт промолчала, а в мозгу Виви Сундберг забрезжила смутная догадка. Сперва она не улавливала, что это — «Схема», — подумала она, — «что-то здесь выбивается из общей схемы», и вдруг сообразила, что привлекло ее внимание. «Посмотрите, пожалуйста, сколько ран ему нанесли». Медик наклонилась, направила на труп свет ночника и через минуту-другую дала ответ. «Похоже, ему нанесли один единственный удар, смертельный». «Еще что-нибудь можете сказать?» Он наверняка не успел ничего почувствовать. Удар перерубил позвоночник. «Вы осматривали другие тела?» «В основном я сосредоточилась на установлении факта смерти. Дождусь коллег, и тогда мы всерьез возьмемся за работу. А сходу можете сказать, есть ли еще убитые одним ударом?» Поначалу Валентина Мир словно бы не поняла вопрос. Потом задумалась, вспоминая, что видела. «Вообще-то нет», — наконец сказала она. «Если не ошибаюсь, остальным нанесли множество ран. И не все эти раны были смертельны? Об этом говорить рано, но, вероятно, вы правы. Благодарю вас. Судебный медик ушла. Оставшись одна, Виви Сундберг обыскала комнату и одежду мальчика в надежде найти хоть что-нибудь, что поможет установить его личность. Безуспешно. Даже автобусного билета нет. Она спустилась вниз, вышла на улицу. Ей хотелось побыть наедине со своими мыслями, поэтому она зашла за дом, задний фасад которого смотрел на покрытое льдом озеро, и попыталась разобраться в увиденном. Мальчика убили одним ударом, остальных изрезали чуть ли не на куски. Что это может означать? Напрашивалось только одно объяснение, причем весьма пугающее. Тот, кто убил ребенка, не хотел, чтобы он мучился, тогда как другие фактически подверглись долгим пыткам. Виви стояла, глядя на затянутые дымкой горы на дальнем берегу. Он хотел, чтобы они мучились. Орудовал мечом или ножом, желая, чтобы они осознали, что умрут. Зачем? Ответа на этот вопрос Виви не находила. Мощный рев мотора заставил ее вернуться к крыльцу. Из-за леса появился вертолет и, подняв тучи снега, приземлился на поле. Из кабины выпрыгнул Тобиас Людвиг, а вертолет тотчас снова поднялся и взял курс на юг. Виви Сундберг пошла навстречу начальнику, он был в полуботинках и на ходу увязал в снегу выше щиколотки, со стороны точь-в-точь, как насекомое, барахтающееся в снегу, трепеща крыльями. На дороге они встретились. Людвиг смахнул с себя снег. «Пытаюсь осмыслить, — сказал он, — то, что ты рассказала. В здешних домах множество покойников, ты должен их увидеть. Стэн Робертсон тоже тут. Я вызвала на подмогу все возможные ресурсы, но теперь твой черед позаботится, чтобы мы получили необходимую помощь. Нет, я все-таки не понимаю. Много убитых? Только старики? Одна жертва выбивается из общей картины. Мальчик тоже убит». В четвертый раз за это утро она обошла дома. Тобиас Людвиг шагал рядом и только стонал. Закончили они у палатки с ногой. Судмедэксперт куда-то ушла. Тобиас Людвиг растерянно покачал головой. Что же тут случилось? Наверное, не иначе, как дело рук психопата? Мы не знаем, одного ли. Может, их было несколько. Психопатов... «Кто знает?» Людвиг пристально посмотрел на нее. «Мы вообще хоть что-то знаем?» «Фактически ничего». «Дело слишком крупное для нас. Нужна помощь». «Это твоя задача. Кроме того, я сказал журналистам, что в 6 состоится пресс-конференция. Что мы скажем?» «Все зависит от того, сколько родственников нам удастся разыскать. Это тоже твоя задача. Разыскивать родственников?» Поименный список у Эрика. Начни с организации работы. Вызови незанятых сотрудников, ты же начальник. По дороге к ним направлялся Робертсон. «Жуткий кошмар», — сказал Тобиас Людвиг. «Интересно, в Швеции когда-нибудь случалось подобное?» Робертсон покачал головой. Виви Сундберг смотрела на обоих мужчин. Ощущение, что надо торопиться, что если она промедлит, случится что-то еще более страшное, с каждой минутой усиливалось. «Начни с имен», — сказала она Тобиусу Людвигу. «Мне вправду нужна твоя помощь». Потом она взяла Робертсона за локоть, повела по дороге. «Что думаешь?» «Думаю, что мне страшно, а тебе нет. Не досуг мне к себе прислушиваться». Стэн Робертсон искоса взглянул на нее. «Но ты ведь делаешь какие-то умозаключения, как всегда». «Не в этот раз. Может, тут орудовали 10 человек, а мы не в состоянии ни подтвердить это, ни отрицать. Работаем объективно, без предвзятости. Кстати, ты должен участвовать в пресс-конференции. Терпеть не могу разговаривать с журналистами. Придется». Робертсон ушел. Виви Сундберг уже хотела сесть в свою машину, когда увидела, что к ней, размахивая чем-то над головой, бежит Эрик Худден. «Орудие убийства нашел», — подумала она. «Было бы замечательно. Оно очень нам пригодится, если не сумеем схватить преступника в ближайшее время». Но в руке у Эрика Худдена оказалось не оружие, а пластиковый пакет, который он передал ей. В пакете лежала красная шелковая ленточка. Собака нашла в лесу, метрах в 30 от ноги. Следы там были? Они как раз изучают то место. Собака сделала стойку возле ленточки. Но глубже в лесу поиски продолжать не стала. Виви поднесла пакет глазам. Один прищурила, другим пристально всмотрелась в находку. Тонкая. Вроде из шелка. Больше ничего не нашли? Нет, только ленточку. Она выделялась на снегу. Виви Сундберг отдала ему пакет. Ясно. Тогда можно сообщить на пресс-конференции, что у нас 19 жертв и улика в виде красной шелковой ленточки. Может, сумеем найти еще что-нибудь? Постарайтесь. Лучше всего найдите человека, который учинил резню. Точнее, не человека, а чудовище. Когда Эрик Худден ушел, она села в машину, чтобы побыть в одиночестве, подумать. В лобовое стекло видела, как Юлю увели социальные работники. К счастью, она в блаженном неведении. Юлия никогда не поймет, что случилось этой январской ночью в соседних с нею домах. Закрыв глаза, Виви перебрала в голове список имен. Имена по-прежнему не соединялись с лицами, которые она видела уже 4 раза. Где все началось? Какой-то из домов был первым, какой-то последним. Преступник-одиночка ли, нет ли, наверняка знал, что делает. Он заходил в дом не наугад, не пытался проникнуть к маклерам и к слабоумной женщине. Оставил их в покое. Виви открыла глаза, устремила взгляд в лобовое стекло. «Все спланировано», — подумала она, — «наверняка. Но способен ли сумасшедший в самом деле подготовить такое деяние?» Как-то не вяжется. Вообще-то она считала, что безумец в состоянии действовать весьма рационально. Так подсказывал прежний опыт. Ей вспомнился фанатик, который несколько лет назад выхватил оружие в Сёдерханском суде и, в частности, застрелил судью. Когда полиция позднее пришла в его дом среди леса, он, как выяснилось, разложил по всему жилищу взрывчатку. Безумец, но одержимый четким планом. Она вылила в кружку остатки кофе из термоса. Мотив. Даже у душевнобольного должен быть мотив. Может, внутренние голоса велят ему убивать всех, кто попадется на пути? Но возможно ли, чтобы эти голоса направили его именно в Хёшеваллен? Если да, то почему? Насколько велика в этой драме роль случайности? Мысль об этом вернула ее к исходному пункту. В деревне убиты не все. 3 людей убийца пощадил, хотя при желании мог расправиться и с ними. Зато он убил мальчика, который, по-видимому, случайно гостил в обреченной деревне. «Мальчик может оказаться ключом», — подумала она, — «он не здешний и все же убит. 2, проживавшие здесь 2 десятка лет, оставлены в живых». Она сообразила, что есть один вопрос, на который ей требуется незамедлительный ответ. Эрик Худден что-то говорил. «Память ей не изменяет?» «Как фамилия Юлии?» Дом Юлии был не заперт. Виви Сундберг вошла и прочитала бумагу, обнаруженную Эриком на кухонном столе. Искомый ответ заставил ее сердце забиться чаще. Она села, попробовала собраться с мыслями. Вывод, к какому она пришла, казался неправдоподобным, однако мог быть правильным. Она набрала номер Эрика Худдена. Он отозвался сразу. «Я на кухне у Юлии. Ну, у той, в купальном халате, что стояла посреди дороги. Приходи сюда». «Иду». Эрик Худден сел за стол напротив нее, но тотчас вскочил, посмотрел на сиденье, повел носом и пересел на другой стул. Виви удивленно смотрел на него. «Моча», — объяснил он. «Старушенция, видимо, страдает недержанием». Что ты хотела сказать? Хочу поделиться с тобой одной идеей. Возможно, она странная, но, с другой стороны, логичная. Давай отключим телефоны, чтобы никто не мешал. Оба выложили телефоны на стол, прямо как оружие, подумалась Виви. Попробую суммировать то, что, вообще говоря, суммировать нельзя. Однако я угадываю в ночных происшествиях некую странную логику. Выслушай меня, а потом скажи свое мнение. Может, я полностью заблуждаюсь? Может, что-то упустила. Хлопнула входная дверь. На кухню вошел один из новоприбывших криминалистов. «Где тут покойники?» «Не в этом доме». Криминалист исчез. «Речь о фамилиях», — начала Виви Сундберг. «Мы так и не знаем имени мальчика, но, если я права, он родственник семейства Андерсон, проживавшего и погибшего в том доме, где мы его нашли. Ключ ко всему случившемуся сегодня ночью в именах, в родстве». Чуть не вся деревня звалась Андерсон, Андрен или Магнуссон. Но Юлия, живущая в этом доме, носит фамилию Холмгрен. Так написано в бумаге социального ведомства. Юлия Холмгрен. Она жива. Еще у нас есть Том и Нинни Хансен. Они тоже живы-здоровы и опять-таки носят другую фамилию. Не из числа тех трех. Отсюда можно сделать вывод, что тот, кто это сделал, каким-то образом по какой-то причине метил в людей с такими фамилиями, — докончил Эрик Худден. Сделай мысленно следующий шаг. Деревня маленькая. Подвижность обитателей невелика. Скорее всего, эти семьи роднились между собой. Я не говорю, что в брак вступали близкие родственники. Просто есть причины полагать, что речь идет не о трех семействах, а, скажем, о двух. А это может означать, что мы поняли, почему семья Хансен и Юлия Холмгрен остались в живых. Виви Сундберг умолкла, ожидая, что скажет коллега. Она не считала Эрика особенно умным, но ценила его способность чутьем доискиваться до правильных выводов. Если так, то преступник очень хорошо знал этих людей. Кто же он? Может, родич? А может, просто псих? Родич-псих? Почему он устраивает такое, мы не знаем. Я только пытаюсь понять, почему не все в деревне убиты. Как ты объясняешь отсеченную и унесенную прочь ногу? Пока никак. Но мне для начала необходима хоть малюсенькая зацепка. Смутная моя идея — красная шелковая ленточка. Больше у нас ничего нет. Надеюсь, ты понимаешь, что нас ждет. «Атака СМИ?» — Эрик Худден кивнул. «Это дело Тобиаса. Он подставит тебя. А я тебя. Ни за что, черт побери!» Оба встали. «Ты вот что. Поезжай в город. Тобиас должен выделить сотрудников на поиски родственников. Проследи, чтобы этим вправду занялись, и поищи связь между тремя семействами. Но пока пусть все останется между нами». Эрик Худден вышел. Виви Сундберг налила стакан воды из-под крана. «Интересно, много ли смысла в моей идее, — думала она, — в данный момент не меньше, чем любой другой». Около половины шестого в тот же день несколько сотрудников собрались в кабинете Тобиаса Людвига, решая, что сказать на пресс-конференции. Поименный список убитых оглашать незачем. Но число жертв назвать придется. А равно сообщить, что зацепок полиция покуда не имеет. Стало быть, как никогда важно получить информацию от общественности, коль скоро кто-либо такой информацией располагает. Тобиас Людвиг откроет пресс-конференцию, а затем даст слово Виви Сундберг. Прежде чем отправиться в зал, битком набитый журналистами, она заперлась в туалете, посмотрела на свое отражение в зеркале. «Если бы я могла проснуться», — подумала она, — «и все это оказалось бы сном». В коридоре она несколько раз силой стукнула кулаком по стене и вошла в конференц-зал, где было полно народу и слишком жарко. Поднялась на небольшое возвышение, села рядом с Тобиасом Людвигом. Он взглянул на нее. Виви кивнула. «Дескать, можно начинать».